Желая, быть может, успокоить свою совесть, он подумал, если бы вместо того, чтобы как кретин послушаться доктора, он внял бы голосу разума и вернулся на остров Меркадера, все равно он не смог бы заниматься, так он устал. Если ему сию же минуту не попадется сад без собаки, он уснет прямо на улице. Холодея от страха, он вошел в какие-то ворота и двинулся к беседке, обсаженной лаврами. В сером утреннем свете они казались призраками. Все было тихо, и он уснул. Когда Корея проснулся, солнце било ему в глаза. Он прищурился и вздрогнул, потому что кто-то стоял рядом и смотрел на него. Это оказалась молодая женщина, совсем не дурная собой, но лицо ее было каким-то распухшим. Нервничая, он смутно подумал, что должен успокоить ее. «Простите за вторжение», — сказал он. «Мне так хотелось спать, что я лег и заснул. Не бойтесь, я не вор». «Мне все равно, кто вы», — ответила женщина. «Хотите перекусить? Уже поздно, вы, наверное, голодны, но придется удовольствоваться завтраком. Сегодня я ничего не готовила». Они пошли по лужайке среди кустов и, наконец, подошли к белому дому с черепичной крышей. Вокруг него шла галерея, выложенная красной плиткой. Внутри было темно и прохладно. «Меня зовут Корея», — сказал молодой человек. Женщина ответила, что ее зовут Сесилия, и добавила фамилию, прозвучавшую как-то вроде «Виньес», только на иностранный лад. По всей видимости, они были одни. «Садитесь», — сказала женщина, — «я приготовлю завтрак». Корея подумал о странном туннеле, собственно, очень коротком, который, очевидно, завел его весьма далеко, и спросил себя, где же он находится. Потом встал, прошел по коридору, заглянул в кухню. Сесилия стояла спиной к нему у плиты. На огне закипала вода, подрумянивался хлеб. Она обернулась не сразу и быстро провела рукой по лицу. «Я хочу задать вам один вопрос», — начал Корео, но замолчал и, наконец, спросил. «Что случилось?» «Меня бросил муж», — ответила Сесилия, плача. «Как видите, ничего необычного». Корео снова отложил свой вопрос и принялся утешать женщину, но это оказалось непросто. Трудности возрастали по мере того, как он все больше узнавал о случившемся. Сесилия любила мужа, а он бросил ее ради другой, более молодой и красивой. «Теперь ясно, что он всегда обманывал меня, так что от моей великой любви не осталось даже светлых воспоминаний». Сесилия не переставала плакать, и молодому человеку было неудобно сказать, что вода закипела. Когда по кухне разнесся запах горелого хлеба, Сесилия улыбнулась сквозь слезы. Корео решил, что улыбка ему нравится, отчасти потому, что плач на миг прекратился. К сожалению, она снова заплакала. Корео погладил ее по волосам, ибо не находил убедительных доводов, которые могли бы ее утешить, и обнаружил, что ласкать плачущую женщину как-то проще. Сесилия отвечала на его ласки, не прерывая рыданий. Ему удалось немного приободрить ее, но тут неосторожное слово, видимо, вызвало воспоминания, грозившие новым взрывом. Когда он уже готовился к худшему, Сесилия сказала: «Теперь я тоже хочу есть, сейчас что-нибудь приготовлю». «Слезливо, но характер хороший», — подумал Корея. Они поели, потом пошли отдыхать, и оказалось, что времени хватает на все. Впервые за эти часы, вспомнив о докторе Марселло, Корея подумал, лишь бы он не опоздал на встречу. Затем его охватил страх, что час свидания придет слишком скоро. Он решил, что догадки о том, почему Сесилия не отвергает его ласк, не только циничны и грубы, но и нелепы. «Ей больно, потому ей хочется, чтобы ее утешали», — сказал он себе. «Ласки — универсальное средство, ведь плачущие дети успокаиваются, когда их ласкают». Он забыл о докторе, забыл об экзаменах и нашел, что Сесилия ему очень нравится. В этот долгий день, когда только ему удавалось, молодому человеку удалось наконец спросить,